Глава 5. Путеводная звезда. В настроении куда более приподнятом, нежели утром, я попросился за руль. Мы остановились на обочине, минуты 3 походили туда-сюда, причем Илья успел сделать импровизированную зарядку, а затем я занял место пилота, и мы отправились дальше, наматывая мили на кардан вдоль выжженных солнцем степей. «Ты можешь общаться? Я не буду отвлекать тебя от вождения своими разговорами», — осведомился Илья еще минут через 10. «Нет, что ты, конечно, говори, а то по себе знаю. Могу от монотонности войти в такую особую дремоту. У меня за рулем это порой бывало. Поэтому и езжу обычно под музыку, чтобы бодрило». «Тогда у меня тебе будет третье задание. И, кажется, я догадываюсь, какое». «Ну-ка, ну-ка, интересно». Илья с улыбкой посмотрел на меня. «Переписать вчерашние цели, ясен пень. Раз ты говоришь, они неправильно сформулированы и вообще не такие, как должны быть». «Не угадал. Цели эти ты, конечно, перепишешь. И подозреваю, не один раз. Но не сегодня. Пока ты еще сам, как мне кажется, не понимаешь, что хочешь от себя и своей жизни. А задание мое на сей раз практически философское. Подумать, для чего тебе нужны другие люди и для чего они тебе в жизни даются. Хотя бы та же жена, к примеру. Можешь приступать прямо сейчас». Мое настроение медленно, но верно начало портиться снова. Вот зачем он только про нее вспомнил? Перед глазами вновь всплыла наша безобразная ссора, ее крики и зажатое в руках чужое белье. «Ты говорил, что жена хочет развестись с тобой. Это ее желание, ее инициатива. А ты? Неужели у тебя нет к ней встречных претензий?» — подсказал Илья. «Есть? Еще какие?» — прорвало меня. «Зачем Марина притащила детей? Она что, не понимала, что им будет тяжело наблюдать, как их родители ругаются? Я уж молчу, какую моральную травму она им причинила в тот вечер. Устроила какой-то показательный цирк. Все должно быть, как хочется ей. Она говорила, что я эгоист, но посмотрела бы на себя. Только и слышал от нее все время: нам надо то, нам надо это. Ты должен, ты обязан. Марина ни разу не спросила меня. Может, и мне чего-то хочется. Может, и про меня надо вспомнить. По-человечески. А не относиться как к банкомату на ножках. И ведь как удачно время подгадала. Именно в тот момент, когда на фирме начались напряги. Она тут же решила хвостом вильнуть. Старый спонсор испортился. Пора искать нового. Чем дальше думаю об этом, тем больше не уверен, что собираюсь сохранять такую семью. Детей не брошу, а с ней не хочу отныне иметь никаких дел. Хочет, пускай разводится, раз она сама такое решение приняла. Пусть теперь сама за него и отвечает». По сути, Илья стал первым, кто услышал это от меня с такими подробностями. Держать все внутри я больше не мог. Да и почему, собственно, я должен стремиться наладить отношения с Мариной? Только ради детей? Но у них и так есть все, что только можно пожелать. Кружки, няни, одежда, еда, путешествия. Не проще ли, раз уж я, образно говоря, собираюсь строить себе новый дом, найти себе более подходящую женщину, которая меня поймет, по достоинству оценит и будет благодарна за то, что я для нее делаю? А с Марины и алиментов достаточно. Тем не менее, у наставника на этот счет была другая точка зрения. «Вижу, что ваша история еще не закончена», — заключил Илья. «Слишком много эмоций, все очень горячо и живо. Если человек безразличен, ты рассказываешь о нем, будто герой из книжки, безо всякого душевного надрыва. А вам еще многое надо решить друг с другом. И сдается мне, вы оба пока не знаете, ради чего жизнь свела вас вместе». «Ну и ради чего?» — Угрюмо буркнул я, ударив по газам, чтобы обогнать пенсионера на отечественной развалюхе, гордо выползшего на дорогу из своего колхоза. Я делал для семьи все, что мог, но жене этого показалось мало, ей больше не нужен. Вот, в общем-то, и весь нехитрый расклад. Думаю, это весьма поспешный вывод. Повторюсь, если бы ты был ей реально не нужен, ничего бы этого не было. Ни скандалов, ни требований о разводе. Максимум тебя нашел бы юрист с ее стороны и сообщил о том, что дама уходит. Вот список ее требований. Давай решать, как будем их удовлетворять. Но она же сама к тебе приехала. Значит, ей это было глубоко небезразлично. Да и желание получить развод выглядит скорее как крик о помощи. Но обрати, наконец-то, на меня внимание. Прислушайся, пойми, чего я от тебя жду. Если не понял по-хорошему, значит, услышишь меня по-плохому. Так задумайся еще раз. Для чего тебя свела с ней жизнь? Думаю, третье задание провалю на корню. Признался я калачу. Чувствую себя выкинутой на берег рыбой. Я не знаю и не имею ни малейшего представления, как ответить. Я думал, что у меня есть жена. Раз, и ее у меня уже практически нет. Я считал, что мне безумно повезло с друзьями, да еще вышедшими из той же профессиональной среды, что и я. И опять птичка Бламинго. Они меня предают. И все эти проблемы одновременно валятся на меня, как снежный ком. А ты еще удивлялся, почему я такой вздернутый был, что на тебя налетел. Совсем скоро ты поймешь, что должен быть им всем искренне благодарен. Сообщил Илья, и я едва не взвыл. Да за что? Стесняюсь спросить. Потому что они, сами того скорее всего не осознавая, подталкивали тебя к дальнейшему росту, к переосмыслению своей жизни. Я вообще-то решил с этой компашкой завязать раз и навсегда, так что спасибо им сказать уже не получится. Все, поезд ушел. Можете целовать рельсы. А никто и не требует от тебя благодарить их лично. Пожал плечами калач. Главное, сам для себя пойми, что без них ты бы так и барахтался в своем болоте, медленно и верно погружаясь на самое дно. Ты жил в удобной иллюзии и не хотел замечать очевидного, что на фирме все не слишком хорошо, и пора всерьез пересмотреть общий подход к делу, что в семье зреет разлад. Думаю, эта ссора была ведь далеко не первой, но ты не хотел прислушиваться к просьбам жены. Ты считал их не более чем женскими капризами. А что до друзей, если бы они не спровоцировали этот конфликт, ты продолжал бы находиться в среде, которая исчерпала себя и уже не могла тебе ничего дать. И только твоя внутренняя злость на это событие заставила тебя трепыхаться, предпринимать какие-то шаги. Ты не оказался бы сейчас за рулем этой машины по дороге в минеральные воды, если бы не они все. И то, что все случилось для тебя почти одновременно, это тоже знак. Пора останавливать свой самосвал, несущийся в пропасть. Илья наконец-то замолчал, отвернулся и стал смотреть в окно, дав мне тем самым понять, что ответ от меня пока не требуется. Легко ему говорить. «Быть благодарным за предательство? Это как вообще? Христианское смирение во мне воспитывать будем? Ударили одну щеку, подставь вторую? Спасибо, дорогие мои, за науку. Век вам обязан буду. Марина, Марик, Саныч и все остальные, всем от меня горячий рахмат, thank you и прочий донкишон». Для того, чтобы быть полезным другим, нужно разобраться в своей жизни. Мы мчались по шоссе. Я на автомате совершал привычные действия, отслеживая дорожную обстановку, а сам думал над тем, что сказал калач. Первая волна гнева и злости улеглась, и я честно решил попытаться найти, почему же мне стоило поблагодарить жену за ее капризы. Я вспомнил, как Марина, трогательная и растерянная, сообщила мне, что, кажется, у нас будет и второй малыш. Она еще кормила грудью нашего первенца, поэтому никто из нас не ожидал, что беременность наступит так скоро. И куда же нам тогда ставить вторую кроватку? Я обнимал жену и машинально прикидывал новую планировку в комнате, одновременно понимая, что здесь тесно, нам нужно жилье попросторнее. Забирал я ее с малышкой уже в новую квартиру. Пришлось изрядно попотеть ради этого, но у меня все вышло так, как надо. Получается, Илья прав? Я мотнул головой. Да нет, это всего лишь притягивание фактов за уши. Ну хорошо, вот захотела она вывозить детей на море чаще, чем раз в год. Я все взял и обеспечил. Не всегда, конечно, смог вырываться туда вместе с ними, но уж мои домашние отдыхали на всю катушку. А я в это время искал новые контракты, договаривался с поставщиками и контрагентами, порой не вылезая с очередной проблемной стройки. И вновь выходит так, что в словах Калача есть доля правды. Без Марины мне было бы достаточно и того, что есть. Мы бы так и жили в старой малогабаритной двушке-хрущевке, доставшейся мне от бабушки. А офис моей конторы ютился в полуподвальном помещении, из одной комнатки, из которой никогда не было видно света. Ладно, пусть так, готов признать. Без Марины я бы не достиг и половины того, чего имею сейчас. Но бывшие друзья? Их-то я за что должен благодарить по этой логике? Они дарили мне чувство сопричастности особому элитарному кругу, поддерживали в радости и горе, а еще учили наслаждаться жизнью на полную катушку и помогали расслабиться после тяжелой работы. В особенности последние два пункта исполнялись с особым неистовством. А потом нашим дорогам пришло время разойтись, и возник этот дурацкий конфликт на ровном месте. Все складывается похоже. Нет, возвращаться к ним я точно не собираюсь. Раз уж мне настала пора что-то менять в собственной жизни, так тому и быть. Тем более, положа руку на сердце, я начинал тяготиться этими вечными посиделками в кальянной, где день за днем не происходило ничего нового. Менялись лица девушек за столом и в постели. Утром неимоверно болела голова, неприятно тянуло под ребрами и отдавало куда-то в область печени. Но я считал это небольшой платой за то, что состою в тайном братстве самых лучших и успешных топ-менеджеров. Но, как выясняется, ты быстро ко всему привыкаешь. Да и друзья мои при ближайшем рассмотрении на элиту совершенно не тянули. Обычные земные парни со своими тараканами. Было бы из-за чего так переживать разрыв с ними. И тут я поймал себя на неожиданной мысли. Я ведь забыл взять лекарство из своей аптечки. Купил медикаменты по списку Ильи. И все. В итоге у меня есть средства от диареи, но нет запаса обезболивающих, без которых я чувствовал себя лошадью, умоляющей о том, чтобы ее пристрелили. Но, как выяснилось, теперь они мне и не нужны. Вот уже которое утро подряд я просыпаюсь совершенно ясной головой. Меня не мутит. Я почти забыл, что такое внезапное головокружение, когда ловишь себя на том, что срочно ищешь, куда присесть, чтобы не свалиться, а по вискам течет холодный пот. Иными словами, я перестал разваливаться на ходу. Более того, в последние месяцы я воспринимал все словно через вату. Меня, по большому счету, уже ничего не трогало и особо не волновало. Все шло по накатанной, а точнее, мой самосвал уверенно набирал ход под откос. А я даже не отдавал себе отчета, насколько далек я от его руля в тот момент. А сейчас я словно вынырнул и вспомнил, насколько острыми могут быть простые человеческие чувства. Только за этот день я успел впасть в отчаяние, рассвирепеть, озадачиться, почувствовать благодарность и изумление. И это мы еще до места не доехали. У меня будто изрядный кусок жизни перед глазами пронесся. Наверное, это не совсем по тому заданию, что ты мне дал. Обратился я к Илье. Но мне кажется, очень нужен твой совет. Остро нужен. Даже так. Я сейчас понял, что действительно благодарен жене за то, что она была со мной. За то, что толкала меня вперед, тормошила. И я уже не уверен, что мне вправду стоит с ней разводиться. Я понимаю, ты скажешь, что я сам должен понять, как вернуть ее расположение, чтобы мы хотя бы могли по-человечески поговорить. Но я боюсь, очень боюсь того, что она меня не услышит или просто не захочет слушать. А ты точно знаешь, как делать в таких случаях. И поэтому мне безумно нужна твоя помощь. Как старшего товарища, как... Мой голос почему-то внезапно осип. Как друга. Что ж, произнес Илья, и в его интонации я не услышал привычного уже ёрничанья, которое так раздражало меня в первый день. Не скажу, что это будет легко, но нет ничего невозможного. Отношения должны отныне стать частью твоего распорядка дня. Ты же ведешь рабочий планер. Конечно, кивнул я. И я, и мой секретарь, чтобы ничего не упустить из вида. Что ты обычно туда вписываешь? Рабочие встречи, важные звонки. Вот теперь ты должен вносить туда и действия, которые обычно считал само собой разумеющимися. Сколько раз в день ты обнимал жену? Э? Вопрос застиг меня врасплох. Ну, когда как? В последнее время редко. Марина обычно с порога начинала на меня наезжать. Тут уже не до объятий. Отныне ты будешь обнимать ее минимум 3 раза в день. Минимум. Первый раз, когда покидаешь дом. Второй раз, когда возвращаешься. И третий раз, когда вы отправляетесь спать. Хорошо, я все понял. Но вносить это в рабочий график? Серьезно? А, я похож на того... «Кто сейчас шутит?» Голос Ильи звучал устало и встревоженно. «Ты и так достаточно долго пренебрегал этой сферой, за что и пришел к закономерной развязке. И либо ты заводишь себе новые полезные привычки, среди которых обнимать жену, говорить ей, как ее любишь, восхищаться тем, как она выглядит, помогать ей на досуге с покупками». Или максимум, на что тебе остается надеяться, на то, что она тебя пожалеет и вернется, а через полгода уйдет уже навсегда. Почему уйдет? Я вновь не мог понять, о чем толкует мой наставник. Потому что ее надежды вновь будут обмануты, а в ее системе координат и вовсе растоптаны, так как она ждет. Что ты наконец-то прислушаешься к тому, что она пытается до тебя донести. А ты пока настроен продолжать вести себя как раньше. Согласись, проще купить шикарный букет, какие-нибудь драгоценности, а потом спокойно забыть обо всем до очередного скандала, после которого снова попытаться откупиться дорогими подарками. Но я прямо говорю, это тупик. Тебя спасут только маленькие ежедневные шаги в нужном направлении. Не раз в год по обещанию. Не потому, что вдруг так звезды сложились, а каждый божий день обнимать, признаваться в любви, благодарить за ее труд, выслушивать, пытаться понять, говорить о том, что нужно ей и тебе. Искать компромиссы только так и никак иначе. Я не сразу понял, что меня зацепило в словах Ильи, но обдумав, что он сказал, нашел этот момент. «Ты говоришь, надо благодарить ее за труд, за то, что она сидит дома, а Марина меня за мой труд благодарить не должна? За то, что я ради нее и детей впахиваю от рассвета до заката? А тебе не кажется, что жена просто зеркалит отношение к ней? Ты сказал, она сидит дома». А разве она в это время не занимается детьми, не готовит им и вам еду, не стирает, не убирает, не читает с ними азбуку? не сидит рядом с их постельками, если они болеют. И что, разве это так сложно? Другие на ее месте радуются, что можно все внимание детям уделять, и не надо торопиться выходить из декрета на работу. Вот именно. Ты считаешь это само собой разумеющимся. Так и она полагает, что ты обязан содержать своих близких, и никакой отдельной благодарности тебе за это не полагается. Ведь ты же не говоришь ей спасибо за то, что делает она. Так почему она должна? У вас же в семье равноправие, я надеюсь. Или тебе по умолчанию позволяется больше остальных? Но тогда не удивляйся, что самый близкий человек взбунтовался. Ты же даже не скрывал от нее, что изменял. Считал это незаслуживающим внимания ерундой. А ты хотя бы представляешь, насколько это бьет по женской самооценке? Понимаешь, как тебе повезло с Мариной? Что она столько времени, несмотря ни на что, старалась сохранить вашу семью. После этих слов мне стало неуютно. В том, что говорил Калач, безусловно, была своя правда. Но какая-то горькая. Я чувствовал, что мои представления о мире, доселе такие незыблемые, дали трещину. Выходит, я не настолько идеальный глава семейства, как думал о себе, и недостаточно старался ради близких. Осознавать это было очень неприятно. Будто щенка носом в лужицу ткнули. Так себе ощущение. Лучше бы без него обойтись, уверяю. Ладно. Вздохнул я. Про обнимашки я все понял. Но ближайшие полторы недели мы с женой не увидимся. А разводиться она хочет прямо сейчас. И как мне ее отговорить от этого намерения? Как убедить, что мне нужно это время? Чтобы разобраться с собой. А потом мы уже можем спокойно поговорить обо всем, что нас тревожит. Что ж, тогда я, скажем так, несколько модифицирую третье задание. И да, предвидя возражение, скажу, ты действительно сам в силе справиться с ним. Более того, ты, и только ты знаешь, как сделать это наилучшим образом, а советы со стороны тут могут серьезно испортить ситуацию. Поэтому придумай, как сделать приятное своему близкому человеку. Кстати, не обязательно это может быть жена. Просто сделай так, чтобы человек улыбнулся, чтобы ты почувствовал, каково это — приносить радость. Хорошенько запомни это ощущение и сверяйся с ним, как с камертоном, когда станешь общаться с тем, кто тебе дорог. Больше мы до самого конца маршрута не общались, не зная, о чем размышлял Илья, а меня изрядно потряхивало, и только необходимость держать руль и следить за дорогой останавливало от желания найти стену потверже и побиться об нее головой. Больше всего мне сейчас хотелось спрятаться в кокон, и чтобы никто не тормошил и ничего от меня не хотел. А мне вместо желанного покоя надо сидеть и думать над тем, чтобы сделать приятно другому. Приятно? В тот момент, когда у меня самого в душе разверзается ад. Это больше всего походило на какую-то изощренную пытку, и я не понимал мотивов наставника, который подверг меня ей. По навигатору мы добрались до небольшой гостиницы, где должны были остаться на следующий день. С администратором вновь беседовал Калач. Я вдруг сообразил, что отсюда буквально 10 минут хода до квартиры тести и тещи. Тесть долгое время был какой-то шишкой в аэродромной службе. Но и после выхода на пенсию продолжал подрабатывать на летном поле. Собственно, именно в этом была причина, почему нам с женой так и не удалось уговорить ее родителей перебраться к нам поближе. Теща тоже не торопилась сниматься с насиженного места. И насколько я был в курсе, нашла себя как раз в гостиничном бизнесе. Минеральные воды, несмотря на свое громкое название, на самом деле мало что представляли из себя в плане туризма. Зато были давней перевалочной базой для всех, кого манили Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск или же, как нас сейчас, Эльбрус. Я не раз слышал, как местные называли их главными воротами на Кавказ, Из функции привратника город и его жители справлялись отлично. После заселения я сказал Илье, что иду выполнять его третье задание. Он лишь кивнул в ответ и не стал интересоваться подробностями, за что я был безмерно благодарен, так как сам не знал, что получится из моей безумной затеи. Я нашел магазин, торгующий посудой, и выбрал там самый лучший сервиз на 12 персон из тончайшего фарфора с изящной росписью, 75 предметов. Попросил продавщицу сделать подарочную упаковку и, кое-как подхватив на руки тяжеленную картонную коробку в ленточках, потащил ее к знакомому дому. Я совершенно забыл, что там еще пару лет назад поставили домофон. Но мне повезло. Навстречу вышел какой-то жилец и любезно придержал передо мной дверь. Еще через 10 секунд я был на втором этаже. И, зажав коробку между собой и стеной, звонил в квартиру родителей Марины. На мое счастье, теща оказалась дома. «Владя, боже мой, вот это сюрприз! Проходи скорее! А что же ты нас не предупредил? Я бы вкусненького наготовила! Ты без Мариночки? Как там у вас в столице погода?» «Говорят, опять страшный ливень был». Вопросы сыпались из тёщи безостановочно, но я по опыту знал, что отвечать на них было не обязательно. Это что-то вроде фонового радио. Она щебечет, ты ей улыбаешься, иногда вставляешь свои реплики, и все счастливы. Свой характер жена явно унаследовала не от мамы, а от отца. Вместе с его немецкой дотошностью. Иногда они оба напоминали мне бультерьера на охоте. Пока не докопаются до самой сути, никого в покое не оставят. «Марта Серафимовна, я здесь, строго говоря, проездом, буквально на несколько часов. Но у меня для вас подарок. Помните, вы жаловались, что побился почти весь любимый сервиз, который вам еще бабушка в приданное снарядила? Так вот, держите новый. Тут на всю семью хватит. И на вас, и на нас». И даже на всех ваших внуков. Весь стол уставить можно. «Владя, ну что ты?» Всплеснула она руками. «Это же такие траты, такие траты. Милый мой мальчик, может, хотя бы чаю попьешь? Или ты очень торопишься?» Я бы с огромным удовольствием остался сидеть на уютной кухне и болтать с гостеприимной хозяйкой в ожидании, пока с работы придет глава дома. Но я безумно боялся, что не смогу держать язык за зубами. И они быстро выяснят, насколько у нас с Мариной плохи дела. И уж совершенно точно, вряд ли похвалят за то, что я довел семью до такого. Поэтому, сославшись на неотложные дела, я обнял тещу, поцеловал в щеку, пахнущую домашней выпечкой, и позорно бежал. Звонок Марины застал меня уже в гостинице, когда мы с Ильей, приняв с дороги душ, собирались пойти поужинать и немного погулять по городу. «Вот, значит, как!» Голос жены не предвещал ничего хорошего. «Решил поддержкой моих родителей заручиться? Купить их решил? Что ты сказал маме? Ты ведь именно ради этого из Москвы сбежал, чтобы тылы свои прикрыть! Какая же низость!» «Ничего не сказал, честно». «А что там за подарок такой, из-за которого мама охает, не переставая? Это же подкуп, самый натуральный». «Просто по странному стечению обстоятельств оказался неподалеку от них. Вспомнил, что твоей маме давно была нужна новая посуда. Купил, отнес, ушел, поехал дальше». «Я все поняла». Марина взвизгнула так, что ее голос, казалось, пробил мне перепонки. «Ты отправился туда с любовницей! Господи, какая я была дура, что терпела все это! Мог хотя бы другой город выбрать, а не тот, в котором мы столько раз гуляли вместе с тобой и нашими детьми! У меня просто нет слов! Как я могла не заметить, что ты такая дрянь? Только тебя это все равно не спасет! Сколько к моим родителям не клейся, они против своей дочери не пойдут, потому что я им... «Все расскажу! Сколько ты мне горя принес! Сколько я ночей из-за тебя не спала! Неблагодарного!» Я пытался объяснить, что это не так, но жену было не остановить. Она уже не слышала меня, ослепленная своей яростью. кричала, обвиняла, грозилась страшными карами, утверждала, что я больше никогда не увижу детей. «Мариш, я тут не один, а с другом». И тут Илья сделал знак, чтобы я передал ему трубку. Он стоял неподалеку, а у моего смартфона был отличный динамик. Так что, думаю, он слышал все или почти все из нашего разговора. У меня даже не осталось сил, чтобы вовремя сообразить и оградить его от этого позора. Как же я ему завтра-то в глаза смотреть смогу? «Алло, Марина? Вечер добрый. Это Илья Николаевич, спутник вашего мужа. Вышло так, что я стал невольным свидетелем вашей перепалки. Надеюсь, что смогу вас успокоить. В нашей компании нет ни одной женщины, потому что конечная цель нашего маршрута – Эльбрус. Примерно через полторы недели, даже чуть меньше, мы вернемся, и вы сможете спокойно поговорить со своим мужем обо всем, что вас волнует. В связи с этим у меня к вам есть интересное предложение». Голос Ильи звучал в эту минуту настолько завораживающе, что я, кажется, понял, что чувствует кобра, танцуя под дудочку заклинателя. В его тоне прорезались бархатные нотки. Он говорил не спеша, размеренно и, как ни странно, не громко, просто потому, что ему, в отличие от меня, не было нужды повышать голос, чтобы перекричать бьющуюся в истерике женщину. «Марина», — продолжал между тем калач, — «вы же, полагаю, давно не виделись с родителями. Что скажете, если я отведу Владислава в горы и в положенный срок верну его вам обратно, а вы тем временем купите билеты и вместе с малышами погостите у своих мамы и папы? Вы же и раньше частенько приезжали сюда порознь. Так что это никого здесь не удивит и не вызовет расспросов. Погода стоит замечательная, очень тепло. Малышам тут явно будет лучше, чем в промозглой столице. Так что вы решаете?» «Я не знаю», — услышал я растерянный голос жены. «Это как-то неожиданно. Мы вообще-то собирались туда только через неделю, на день рождения сына. Но, в принципе, можно и пораньше поехать. Тем более погода действительно ужасная стоит. Доченька 2 дня простуженная ходила. Вот только-только ей полегче стало». «Вот и соглашайтесь. А день рождения сына, простите, у вас какого числа?» 20-го, отозвалась Марина. Я понадеялся, что занятый разговором с ней Илья не заметил, как запунцовили мои щеки. Я опять забыл про день рождения своего первенца. Вообще из головы вылетело. Обычно Марина праздновала его вместе со своими родителями, а я либо прилетал день в день, либо вообще запаздывал на неделю, если не смог бросить текущий объект. Но все в целом к этому привыкли, так что тесте с тещей наш приезд порознь никогда не шокировал. «О, замечательная дата. Обещаю вам, сударыня, что аккурат 20-го числа ваш муж будет стоять на пороге с подарком для сына, и праздник пройдет так, как надо. Так что, вы приедете?» Не знаю, какой силой воли нужно было обладать, чтобы противостоять Илье. Вот и Марина не смогла. Сказала, что сейчас поищет билеты. Пообещала калачу, что обязательно сбросит мне смс-ку о том, когда она с детьми приезжает, чтобы я не волновался. И действительно отправила мне ее спустя полчаса. Взяла билеты на поезд, как обычно. Летать она не слишком любила, да и ограничения по багажу ее всегда нервировали. И даже то, что в аэропорту ее встретит работающий там отец, не могло переубедить мою жену изменить сложившимся привычкам. «У тебя появился запас времени. Небольшой, но, думаю, его будет вполне достаточно, чтобы к 20-му числу ты понял, как надо действовать», — в полголоса сказал мне Илья, когда мы неторопливо гуляли по городу. «Поэтому не переживай, думай об основной цели, о тех шагах, которыми ты будешь ее достигать. И у тебя все получится». Я остановился и пожал наставнику руку. В эту минуту я испытывал к нему искреннюю благодарность, словно человек, которому сообщили смертельный диагноз, А потом в палату явился врач, дал всем нагоняй и сказал, что произошла ошибка. И о смерти задумываться пока рано, мы еще поборемся.